Ж. Сценарий и антисценарий. Юность – это период, когда человек колеблется, когда он мечется между сценарием и антисценарием. Он старается следовать предписаниям родителей, потом восстает против них, но обнаруживает, что все-таки следует программе сценария. Он видит тщету своего сопротивления и снова возвращается к предписаниям. К концу периода юности, когда он, например, заканчивает колледж или службу в армии, он уже принял решение, либо успокаивается и продолжает следовать предписаниям, либо уходит от них и катится по наклонной плоскости прямо к сценарному выигрышу. Скорее всего, он будет продолжать идти таким курсом, пока не достигнет 40 лет, когда начинается второй трудный период. В это время он, если следует родительским предписаниям, постарается их нарушить, разводится, уходит с работы, отказывается от прибыльных сделок или, по крайней мере, красит волосы и покупает гитару. Если же он далеко зашел в своем падении согласно сценарию, то присоединяется к анонимным алкоголикам или обращается к психотерапевту. Но именно в период юности он впервые начинает осознавать, что может сделать независимый выбор. К несчастью, это ощущение независимости может быть частью иллюзии. На самом деле обычно он колеблется между предписаниями родителя своих родителей и провокациями их ребенка. Подростки, употребляющие наркотики, не обязательно восстают против родительской власти. Они восстают против лозунгов родителя, но, поступая так, могут следовать демонскому вызову, безумному ребенку тех же самых родителей. «Не хочу, чтобы мой сын пил», — говорит мать, заказывая очередную порцию выпивки. «Если он не пьет, он хороший мальчик, мамин мальчик. Если пьет, он плохой мальчик, но по-прежнему мамин мальчик. Не позволяй никому запускать себе руку под юбку», — говорит отец дочери, поглядывая на юбку официантки. Как бы дочь ни поступила в таком случае, она останется папиной дочерью. Она может очень вольно вести себя в колледже, а потом исправиться, либо может сохранять девственность до замужества, а потом иметь множество связей. Но и юноша, и девушка могут принять собственные решения, освободиться от своих сценариев и жить по-своему. Особенно если они получили разрешение идти своим путем, а не разрешение решать все самому. «Пока следуешь моим советам».